Они разделились. У Игоря Лесникова и Коли Силуянова были свои машины, а Миша Доценко, хоть и безлошадный, не боялся длинных концов из одной части города в другую. Для Насти же такие поездки были мучительными, и она присоединилась к Юре Короткову, старенький автомобиль которого хоть и с трудом, но еще дышал. Заглянуть в розыскное дело, которое ведешь не ты сам, задача не из простых. Ни один оперативник за красивые глаза и нежное «спасибо» тебе своих материалов не покажет. Для этого нужен либо приказ начальства, либо личные и очень дружеские связи. Правда, все нужные розыскные дела должны были уже находиться в архивах, поскольку разыскиваемые юноши были найдены мертвыми. Но все равно без разрешения руководителей никто эти дела не покажет и в архив не пустит. Насте и Короткову не повезло. В тех двух местах, где они побывали, начальства на месте не было, пришлось долго ждать, потом также долго объяснять и уговаривать, давая честное слово, что они не собираются проверять качество работы и критиковать сотрудников за халатность и неумелость. Наконец они прорвались к вожделенным папкам, но того, что искали, не нашли. «Не кисни, подруга», — ободряюще сказал Коротков, глядя на Настино огорченное лицо. «У ребят еще 6 дел. Глядишь, кому-нибудь из них и повезет. Если, конечно, ты все правильно придумала». «Вот именно», — уныло поддакнула она. «Если я правильно придумала, а если нет, тоже не беда. Мало ли мы ошибок делаем. Не смертельно». «Обидно», — возразила Настя. «Уж больно идея красивая. Жалко, если пропадет». «Это точно», — кивнул Коротков, выруливая на Садовое кольцо. «Идея красивая. Но идея поесть чего-нибудь, по-моему, тоже неплохо. Как ты считаешь?» «Давай поедим», — согласилась она. «Ты прав, Юрик, есть хочется». Они купили по дороге пакетик с нарезанным сыром, 2 упаковки супа с креветками, который нужно было только залить кипятком и оставить на 3 минуты, и батон. Вернувшись на Петровку, они устроились у Насти в кабинете, вскипятили воду и принялись за импровизированный сыщицкий обед. «Ты что-то выглядишь неважно», — заметил Коротков, вылавливая из супа креветки и складывая их на отрезанный ломтик белого хлеба. «Не болеешь?» «Нет, 2 ночи подряд выспаться не могу. Ты же знаешь, что для меня недосыпание хуже смерти». «Чем же ты занимаешься по ночам?» «Да если бы чем-нибудь полезным. Вчера с любимым братом и его женой в ресторане гуляли, годовщину свадьбы отмечали. А сегодня, вообще стыдно сказать, с комарами воевала. Их в комнату поналетела чертова туча, а они же после зимы голодные и злые. Все норовят моей кровью пообедать и жужжат, как очумелые. И ведь что обидно, Лешка спит без задних ног, они его почему-то не трогают. А на меня маленькую как накинулись, сволочи, управы на них нет». «Ну, разворчалась», — улыбнулся Юра. «Между прочим, мне Коля на тебя жаловался». «На тему?» «На тему твоего неприличного поведения». «Это про Соловьева, что ли?» «Что ли? Что там у вас случилось?» «Да ничего особенного, Юр», — с досадой сказала она. «Колька, как всегда, преувеличивает. Ему, видишь ли, показалось, что я намеренно влюбила Соловьева в себя, а потом юркнула в кусты, оставив несчастного одинокого инвалида наедине со своими страданиями». «А это не так?» «Конечно, нет. Выбрось это из головы. Слушай, я никак не пойму, что ты с креветками делаешь? У тебя какой-то замысел, или ты их просто не любишь?» «Обожаю. И замысел у меня грандиозный. Я сначала съем суп, а потом сделаю себе комплексный бутерброд с сыром и креветками». «А вкусно?» — с сомнением спросила Настя, переводя взгляд со стаканчика с супом на лежащий рядом с Коротковым солидный ломоть хлеба, на котором красовались уложенные ровными рядами розовые креветки. «Мне нравится. Если очень попросишь, дам 1 раз откусить». «Я подумаю», — засмеялась Настя. «Хоть бы ребята скорее объявились. Сил нет ждать». Первым вернулся Силуянов, к сожалению, с пустыми руками. «Не смотри на меня, как учитель на двоечника, Сидорова», — заявил он, увидев на Настином лице одновременно разочарование и недоверие. «Я хорошо смотрел, не сомневайся. Нет в этих делах ничего». «А у вас пожрать не осталось?» Настя сделала ему 2 бутерброда с сыром и чай. Николай промычал что-то невразумительное, но, судя по интонации, благодарственное. Понять точнее было трудно, потому что половина довольно солидного куска хлеба с сыром моментально оказалась у него во рту. Через полчаса позвонил Миша Доценко. У него тоже ничего. Настя совсем приуныла. Шансов на успех оставалось с каждой минутой все меньше. Неужели она ошиблась? Но ведь должны быть звенья, составляющие замысел человека, который решил расправиться таким образом с Михаилом Черкасовым. Он не мог ограничиться только блокнотом. Это глупо. Это бессмысленно. Блокнот могли не найти вообще никогда. Должно быть еще как минимум два звена. И первое — наводка на Черкасова. Очень приблизительная, но дающая возможность его подозревать. Без этого все остальное в принципе теряет смысл.